Глава 6. Лемби. Промучившись с час мыслями, что могло бы ей понравиться больше аттракционов, психую и отказываюсь решать эту задачу. Я не клоун. И я не про развлекать. Сложно было сказать самой? Рассерженно медитирую на телефон. Чем плохая идея поужинать где-нибудь и пообщаться? Идеальное свидание, на мой взгляд. Но что-то мне подсказывает, что моей золотинки это не вставит. Сообщением у нас непросто. Ловлю себя на мысли о том, что злюсь на нее до чертей. Потому что она нелегкая добыча. Да, радуйся, Черкасов. Тебе еще не осточертели дешевки? Да тошноты осточертели. И самое стрёмное, что я теперь заточен под них. Я это осознаю. И с трудом себя вытаскиваю из этого состояния. Может, что-то необычное подарить? Что может ее порадовать? У Ивана Михайловича в центре антикварный магазин. Еду мимо него. На витрине притягивающий взгляд дизайнерская композиция из самоваров, веретен, начатых кружев на коклюшках, икон в старинных окладах и множество украшений из янтаря, малахита, коралла. Антикварка — сложный бизнес. Не думаю, что он дает большой стабильный доход, а вложений требует немало. Интересно посмотреть, что внутри. Паркуюсь недалеко. Открываю дверь, колокольчик мелодично звенит. Оглядываю небольшой зал. Это больше похоже на музей. Злата помогает упаковывать в коробке экспонаты. Я узнаю ее еще со спины. Вернее, узнает вперед мозгов мое нервное с некоторых пор сердце. Я еще не понял, что это она, а сердце уже заходится в приступе тахикардии. «Аккуратней, пожалуйста», — просит Злата работников. «У нас закрыто», — разворачивается ко мне. Закусывает губу. «Привет еще раз. Ревизия?» «Нет, это все продано с торгов вчера, с сожалением». «Ясно. Все-все?» «Практически. Пару вещиц мы оставили на память. Снимаю с крючка бусики с янтаря. Звенья сделаны в виде шариков, на каждом вырезанные символы. Отшлифованы так хорошо, что палец на автомате гладит бусины. Это четки, старинные. Из Индии. Хотите, подарю?» «Хочу». «Возьмите», — мнет в пальцах кусок упаковочной бумаги. Опомнившись, берет в руки очередную статуэтку и начинает заворачивать. Кладет в одну из коробок. «Нет, нет», — перехватывает одного из работников. «Эту в зеленую коробку». «Злата, могу я тебя похитить на ужин?» «Простите, Демид, сегодня я не могу», — разводит руками, показывая на происходящее вокруг. Дед просил контролировать, чтобы ничего не перепутали. «А ты умница, да?» «Не только красавица». Поглаживаю пальцами бусины чёток. Злата поправляет волосы, не отвечая мне. Наклоняется над столом. Из выреза футболки выскальзывает чудной золотой медальон на длинной цепочке. «А это что?» Ловлю его в кулак и, раскрывая ладонь, пытаюсь рассмотреть. Ахнув, дергается назад. Медальон выскакивает из руки. «Нельзя!» Распахивает широко глаза. «Почему?» «Это Лемби». «Как будто я должен знать, что это такое». И бояться этого. «Лемби?» — смущенно прокашливается. «Только для мужа». Соболиные брови серьезно нахмуриваются. Прикасаться нельзя. «Подарок мужу?» «Ритуальный». «Почему нельзя прикасаться?» «Только муж». «Как невинность?» Щеки красиво покрываются алым. Мы сталкиваемся взглядами. Между нами происходит что-то очень интимное, уязвимое. Я зависаю, заворожённый этим. И опускаю взгляд первым, под давлением очень редкого, практически незнакомого чувства, которому я не знаю названия. Оно заполняет мою грудь, распирая ее и пьяня меня близостью с совершенно посторонней мне по сути девушки. Такой близостью и интимностью, которой у меня не случалось даже в самых откровенных запилах. Да о чем я вообще? Как это можно сравнивать? «Подари мне его!» Ловлю снова ее взгляд. «Я же уже прикоснулся!» Сжимает медальон в кулак. Шаг назад. «Вам пора, Демид. Мне нужно работать». «Я сказал что-то обидное?» «Прошу не принимать прямоту за оскорбление. Я точно этого не хотел». «Нет, не сказали. Просто...» Мнется она. «Просто вам рассказали, что я плохой человек? А вы поверили? Что же мне делать, если времени узнать человека у меня нет? Но ошибка может стоить мне...» «Я понимаю». Моргаю ей я. А что делать мне, если у женщины нет времени узнать меня? Но ее ошибка будет стоить мне. Состояние? Нет. Даже если ты выберешь Родиона, то эта проблема будет решена. Хорошо. Поужинать с вами я смогу завтра, сдается она. Увы, завтра не могу я. Разочарованно вздыхаю. С утра у меня тьма неотложенных дел, а вечером семейный ужин. Это традиция, и там, по нашей общей договоренности, не бывает никакого постороннего. Только члены семьи. Ну что ж, осаживается она, делая еще шаг назад. Я позвоню ближе к ночи, хорошо? И что-нибудь придумаю. Кивает. Сев в тачку, раздраженно стучу пальцами по рулю. Все наперекосяк. Но не могу я бросить все дела. Это же на минуточку и ее дела в будущем. Как она сказала? Вспоминаю ее медальон, прикосновение к которому так ее взвело. Лемби? Ввожу в Google. Карельское слово «лемби» ведет свое начало от культа древнего одноименного божества любви. В славянском мире данному понятию соответствовала славутность, девичья привлекательность, красота, манкость, очарование. В языческой культуре лемби использовался девицами в свадебных ритуалах и приворотах. Парень, принимая девушки лемби, навсегда покорялся ей, становясь суженым. Ну супер вообще. Мало мне было. И так ночами не сплю. Приворожила так приворожила. Да ладно, не верю я во все это. Но лемби ее я уведу по-любому. Из принципа. Повесив на зеркальце четки, еду домой.